Дорогие братья и сестры, я бы хотел предложить еще одно пение вместе, не знаю, какой номер, вы найдите, пожалуйста. На небе мой отцовский дом, хочу домой к Иисусу. На небе мой отцовский дом, хочу домой к Иисусу. Он есть звезды, скорби, скорби, хочу домой к Иисусу. Дорогие братья и сестры, я также хочу поделиться Словом Господним. Суть даже не в том, что Василий Федосеевич ушел, что теперь нам делать. Все мы в этой очереди, братья и сестры. Только вопрос, кто пораньше, кто попозже. Вот он нас обогнал. А мы в этой очереди, а он пошел без очереди. А Бог, за ним последнее слово. Кто следующий? Братья и сестры, сколько у нас есть? Ведь кто-то следующий? Может быть, завтра? Через недельку? Суть не в этом. Но кто-то следующий. И это нормальное явление. Нормально, когда каждый из нас готовится к переселению в небесные обители. Братья и сестры, а Иисус Христос по какой причине пришел к нам на землю? А для того, чтобы приготовить нас к переходу в небесные обители. Однажды он совершил молитву, как мне так представляется, где говорится о самом главном его предназначении. Зачем он пришел? «Отче», – говорил Иисус Христос, – «Отче, хочу, чтобы там, где я, и они были». Какие удивительные простые слова. Я хочу, чтобы там, где я, где он? А где он? На небе. Там, где я, и они были. Кто они? Последователи за Господом. И я вот, знаете, так вот имею дерзновение и себя приобщить к тем, за кого он молился, когда говорил, там, где я, и они были. То есть он молился из-за меня. И эта молитва, безусловно, имела силу, значение. Он хочет, и я хочу. А это значит, непременно будем вместе. Когда я говорю, что я хочу, я имею в виду Василия Федосеевича, который также имел большое желание угодить во всем Господу и непременно его совершенно не страшил переход в вечность. А он рассматривал это как благо, как закономерность. А Иисус Христос сказал, где я, там и Слуханой будет. А мы рассматриваем Федосеевича как слугу Бога нашего. То есть служим Богу. И мы также от этой доли и не откажемся, а будем ожидать этого славного часа с благоговением и трепетом сердечным, проверяя только лишь, чтобы наше усердие еще приумножалось. А вместо Священного Писания я пожелаю, братья и сестры, взять из Откровения Иоанна Богослова, 21 глава, 9 стих. Там сказано, что ангел подошел к Иоанну и говорит, пойдем, я покажу тебе жену, невесту Агнца. И возвел Иоанна на весьма высокую гору и показал. Что он показал? Он показал апартаменты, которые сам приготовил для возлюбленной невесты. Новый Иерусалим сходил с неба. Строитель и архитектор сам Христос. Обычно здесь на земле архитекторы создают проекты, чертежи создают, придумывают, а строители строят и прекрасные, ну, дворцы получаются. А здесь Иисус Христос никому не доверяет. Возлюбленной невесте он сам и архитектор, он сам строитель. Все делает сам. Я сейчас не буду описывать, ну, какой это удивительный город. И для Иоанна было большая проблема описать весь этот город, все, что он видел, ну и потому что такого на земле не бывает. Это зодчество непосредственно Иисуса Христа. А для кого ты, Христос, старался? Для Федосеевича. Кого мы провожаем? Сегодня, завтра. Это для него. И я хочу сразу же утешить и вас, и для вас, и, конечно, для меня. Я покажу тебе жену, невесту Агнца. Братья и сестры, в этих словах вдруг я как-то вижу великое и удивительное. Покажу. Иисус Христос свою невесту, церковь, показывает на ободрение в всем небожителям. Великое множество небожителей и будут любоваться красотою невесты Иисуса Христа. Что же там необыкновенного в этой невесте? Вы знаете, тогда, когда единственный сынок, любимый, послушный, хороший, приводит впервые в дом свою невесту и представляет ее отцу, отче, вот моя избранница, то это, ну, всегда торжественный момент, ответственный момент. И много вопросов, за что ты так полюбил свою невесту, за что? Братья и сестры, за что Филосеевича так полюбил Христос? Шестнадцать лет. Непростая доля. А Христос говорит, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Когда? Когда беспричинно, то есть за меня, то есть за Иисуса Христа, возненавидят вас и пронесут по всему миру, как негодных людей, и готовы будут и обесчестить, и оклеветать. Награда ваша весьма велика. И я думаю, Господи, о какой награде разговор? Да для меня быть на небе – это наивысшая награда. Нет. Христос говорит немножко о другом. То, что на небе, безусловно, прекрасно, но говорит о какой-то великой награде и предлагает нам уже на земле радоваться и веселиться великой радостью. Это будет отмечено на небе. Я не знаю, как пояснять. И мне и самому не все вмещается. Я только лишь верую воспринимаю и трепещет мое сердце. И знаю, что если бы я хотя бы отчасти понял, все равно бы пересказать не мог. Потому что сказано не приходило на сердце человеку. И не видел того глаз, не слышало ухо, что Бог приготовил для любящих его. А сегодня как раз вот это событие для Федосеевича Бог приготовил для любящих. Я тебе покажу невесту Агнца. Что же можно увидеть удивительного в этой невесте, братья и сестры? С одной стороны, она бедная, бросаемая бурью, безутешная. Она сильна своей незащищенностью. Нас гонит от такого адвоката. Совсем нам и не надо, потому что это совершенно бесполезно. Мы откатывались от адвоката. На третий срок, я помню, мне навязали адвоката. Женщина. Мне лет 40 ей. Мне показалось, она порядочный человек. Она пришла ко мне в тюрьму и говорит, меня назначили вашим адвокатом. Я говорю, что я бы не хотел. А почему? Да потому что это, мне кажется, вы порядочный человек, а я желаю вам добра. Это испортит вашу карьеру. Если вы будете честно и добросовестно меня защищать, но вам не придется работать на той работе, которую вы работаете. Но позвольте мне рискнуть хоть раз в жизни быть порядочным человеком. Подумал, Я говорю, ну, если вы так готовы, то пожалуйста. И она была адвокатом. Вы знаете, на суде много общественников было. Передовиков по линии комсомола, партии. Ну, как обычно тогда. 80-й год был. И когда адвокат говорила, а действительно, человек весьма красноречивый, то вокруг меня эти комсомольцы и коммунисты говорят, да-да, это точно его освободят, точно освободят его. А мне дали потолок 5 лет. Когда я освободился, а мне давали еще дополнительный срок, и когда освободился, я пожелал встретиться с тем адвокатом. Пошел в адвокатуру. А я же помню его фамилию. А мне сказали, 7 лет назад ее уволили. Вот так. Чего искал, то получил. Я спрашиваю, а где же она? Может быть, ее навестить? Может быть, не знаете ли ее адрес? Говорит, куда-то в Россию уехала. Дело было в Молдавии. Уехала. Ну да ладно. А она выпросила у меня разрешение быть моим адвокатом. Я думаю, что и это ей изменится. И это вспомнит ей Господь. За ее доброе расположение. Хотя, поверьте, для меня она ничего не сделала, только ободрила дух мой. Вот и все, и больше ничего. Но я, братья и сестры, не о себе сейчас. Хотя он сотрудник наш, соработник, и вместе мы трудимся. Я его хорошо знаю, семьей. Я, когда приезжал в Москву в начале 60-х годов, и дальше, единственное место, я к нему всегда днем и ночью заходил где-то переночевать, где-то преклонить голову, а в разрезах я был часто. В 61-м году я был у него на ссылке. Это первое мое странствование по ссылкам. Когда я навещал узников, а он был как раз ссыльный в Красноярском крае. Он там был со своей супругой. Зимой, помню, пешком шел. Там, говорят, 28 км надо было идти и по лесу. Вот так вот в лесу дойдешь до развилки, одна налево, другая направо, никакой... Стрелки не нарисовано, до какого района, какой деревни, и идешь наугад. Это рискованно, конечно, мероприятие было идти. И вдруг какая-то машина догнала меня, и вдруг решили меня остановиться, решили забрать. А ведь, оказывается, шла машина, инкассаторская. Мне сотрудник говорит, мы не имеем права останавливаться. А так раздобрились. Человек в лесу ведь забудется, пропадет. Были морозы. А куда ты идешь? Я говорю, в таком-то селе верующий брат. А ты же не по той дороге идешь совершенно. Мы тебя подвезем, а там поперек дорога пойдет. 12 км пройдешь и дойдешь до той деревни. Что-то долго мы ехали, а я не по той дороге шел, оказывается. Вот так нас тянуло друг к другу. Имел общение с братом моим, которым сегодня провожаю. Он нашел лошадку, сани. Меня усадили, покрыли шубой и повезли на трассу, где потом подберет меня автобус. Вот так вот, это 61-й год, еще не было, ну, это ссылка была, еще не было 13 августа, это чуть-чуть погодя. Словом, великий и славный Господь наш. А он отшлифовывает, он подгоняет, он работает над нашим характером. Он занимается с нами, с каждым, потому что покажет на обозрение всем, всем небожителям, это моя невеста. Кого-то он постесняется, помните, если меня постыдятся, и я постыжусь перед лицом небесным таковых. Кого-то постесняется представить. А кого-то, как мы понимаем, в том числе и Василий Филисеевич, представит на обозрение. Я покажу тебе невесту Агнца. Как это удивительно прекрасно. Кто мы такие, чтобы нам, ну, такое удивительное, когда мы заключим союз с самим Богом, с Сыном Божьим. Союз вечный, союз любви, союз, которому не будет никогда конца. Бог все для этого приготовил. Теперь только лишь нам нужно быть готовыми предстать для обозрения. Вы знаете, каждый из нас у него имеет свою биографию. Каждый по-разному познал Господа. У каждого свои проблемы. У каждого Господь особо каждому подходит. То, что меня касается, то, что у меня какие проблемы, у вас совсем другие. Бог неповторим своей премудрости совершенно. А в этом-то и красота, и для обозрения всем святым Он нас покажет. Я тебе покажу жену, невесту Агнца. И вот когда вы дома придете и посмотрите, что же там дальше, после 9 стиха, где апартаменты, там все подробности, как Новый Иерусалим, какие ворота, какие улицы, ну, размеры, ну, из каких камней все сделано, все сказано. А где же невеста? И вот мы читаем, уже в 22 главе упоминается невеста. И дух невесты, говорят, грети. Она томится, если еще на земле, и просит милости у Бога. Я устала. Грешить я не желаю, а честно прожить. Ах, так тяжело, тяжело. Знаете, в мире как? Не украдешь, не проживешь. Вы слыхали такую поговорку? Конечно, слыхали. И в этом мире так нормально. Не случайно же продавец имеет самую маленькую зарплату. Ну, с учетом того, что шо ты. Не понимаешь, почему у тебя маленькая зарплата? А я скажу вам, если святой человек встанет на это место, разве он проживет с этой маленькой зарплатой? Я как пример говорю. Проживет, конечно, проживет, по милости Бога. Но есть опасность, что будет похож на всех других, которые никогда не раскаются в своих грехах, в том числе, как сказано, и в воровстве своем. И вот невеста говорит, гряди, иду. И невеста, говорят, гряди. И, конечно, как Василий Федосеевич дождался своего часа, так и каждый из нас дождется этого перехода, когда Господь обратит внимание свое и скажет, «Взойди сюда». Не просто что-то показать, что-то посмотреть, не как турист, романтик, посмотреть и удивиться. а войти для вечного пребывания с Господом. И вот Василий Феодосиевич дождался этого мгновения. И я хотел бы только лишь смиренно склонить голову и сказать: Господи, и я хочу дождаться перехода. А до перехода помоги, милостивый, быть еще хоть чем-то полезным, прославить тебя здесь на земле. Ибо нам, братья и сестры, нам даны такие удивительные права, что от ангелам, которые во всем послушны Богу, им прав таких не дано. Нам дано ради Господа не только веровать, но и страдать. Наши страдания за имя Господа – это не просто, ну куда же деваться, ну такая доля наша, надо терпеть. Да нет, радоваться надо, что нам дано не только веровать, ну и страдать. Ангелам не дано право страдать. Они пробуют вникнуть в суть этих страданий, но им не дано, а нам дано. Возрадуемся и возвеселимся. Хочу домой, хочу сейчас. И этот вопрос Бог возьмет на учет, наши святые чувствования. Ну а пока да благословит Господь каждого. Аминь. После заката славное утро, когда Спаситель примет меня, конец заботам светает чудно. После заката земного дня, после заката нет места тучам, бурям житейским, страхам земным. День наступает радостный лучий, после заката отдых святым. После заката того увижу, кто и за мой грех был изъязвлен, его лишь славить, к нему быть ближе. Вот чего жаждет сердце мое. После заката соединение с теми, кто раньше в вечность ушли. Там нет разлуки, там душ общение. После ухода с этой земли, там нет разлуки, там душ общение. После ухода с этой земли.